Глава 28. Никто не имеет больше права к ней прикасаться. Вообще никто. Никто не имеет больше права до нее дотрагиваться. После ее расставания с Хансом в августе, Алессандро решил, что теперь его очередь. Наверное, думал, что с ней можно договориться о времени и снять как проститутку. Неужели эта нелепая механика лежит в основе всего? Своего летнего дружка она вытолкнула из своей осенней квартиры. «А Ханс? Она хочет его», — сказала она ему на первом свидании в октябре. «Только его. Но не так. Она просто не может. Она просто не выдержит больше. Она просто не вынесет ни с ним и ни с кем другим. Едва только кто-то до нее дотронется, как ее охватывают отвращение, гнев и брезгливость ко всем. Впервые ей приходит в голову, что, может быть, она все-таки искала отца, кого-то, кто любит ее безусловно, не примешивая к своей любви этого алчного желания. Ханс говорит: «Бедное дитя, — говорит, — я останусь с тобой, пока тебе снова не станет лучше». «Снова не станет лучше? Что-то здесь на самом деле лживо. Но что именно?» Через дырку в перчатке высовывается ее большой палец. Он похож на член. Катарина стоит в трамвае и плачет над своим собственным пальцем. «Может быть, ей уже пора в психиатрическую лечебницу?» Она закрывает глаза, и тело ее словно преображается. Она снова становится девственницей. В начале декабря 1991 года Ханса увольняют вместе со всеми остальными 13 тысячами сотрудников телевидения и радио больше несуществующего государства. А поскольку коридоры берлинской службы занятости слишком тесны, чтобы принять 3000 человек, потерявших работу только в столице, служба занятости дает, так сказать, трехдневные гастроли в Большом зале Восточно-Берлинского радио. Столы расставляют квадратом, таблички по алфавиту. В первый же день Ханс пробирается через толпу к столу, на котором стоит первая буква его фамилии — В. Вопрос о восстановлении его в должности будет решен в рамках особой процедуры еще до конца года. «Воскреснуть можно только после полного разрушения», — вспоминается Хансу фраза, которую Катарина произнесла в самом начале их отношений, и тогда вкладывала в нее смысл сугубо метафорический. «Когда тебе без малого 60, воскресенье, увы, перестает восприниматься метафорически, и в сознании прочно воцаряется образ пещеры, в которой покоится труп». Прошло почти 2 года с тех пор, как симфонический оркестр радио в этом самом зале в последний раз сопровождал в прямом эфире круглый стол. Было это вскоре после падения стены, а темой выбрали «Что будут говорить о наших днях». Его коллега, писатель Хермлин, сидел на эстраде. Оркестр исполнял музыку Кшенека и Эйслера. С тех пор прошло 2 года. Лицензия на воспоминания тем временем сменила обладателя. Однако заданный вопрос надолго останется без ответа. Что будут говорить о наших днях? Кто будет говорить? И кто будет слушать? А сейчас музыканты симфонического оркестра выстраиваются в алфавитном порядке, чтобы их уволили, вместе со звукорежиссерами, танцовщицами балетной труппы берлинского телевидения, редакторами различных радиоканалов, зубными врачами из ведомственной поликлиники, воспитательницами из ведомственного детского сада, шоферами и слесарями автопарка, поварами из столовой, ведущими, архивариусами, телеоператорами, директорами картин, аранжировщиками и заведующими литературной частью, и, разумеется, такими, как он, авторами, журналистами, композиторами, режиссерами, штатными свободными сотрудниками. Теперь все они точно свободны. Однажды вечером, в декабре этого года, Катарина сидит с Хансом в ратушном погребке, и тут у нее под черепной коробкой гипофиз, располагающийся в самой глубине ее мозга, в углублении, называемом турецким седлом, так вот этот самый орган, гипофиз, начинает вырабатывать гонадотропный гормон фолитропин. Сначала медленно, потом все быстрее. Гипофиз постепенно входит в раж, скача в турецком седле, выбрасывает в кровь лютеинизирующий гормон, сокращенно ЛГ, чтобы, наконец, обезвредить длящееся уже много месяцев противоестественное воздержание Катарины. «Может быть, тебя снова примут на работу?» — говорит она. Но Ханс только кивает и закуривает новую сигарету Данхил. В этот вечер с кровотоком оба гонадотропных гормона достигают яичников Катарины и вызывают там усиленную выработку эстрогенов, в том числе эстрадиола, который образуется с помощью ароматазы из холестерина через промежуточные стадии прегнинолона, прогестерона, 17-альфа-гидроксипрогестерона, андростендиона, тестостерона и 19-гидрокситестостерона. Кстати, знаешь, чем обернулась в итоге вся постановка Фауста? «Нет», — говорит Ханс. «Одной неоновой трубкой на пустой сцене. Только и всего». «Ну да», — говорит Ханс. «Хладный свет познания». Пока Катарина пьет с Хансом второй бокал вина, образовавшийся эстрадиол проникает через клеточные мембраны, и она уже понимает, что речь может, собственно, идти только о Роберте. Тут эстрадиол пристыковывается к рецепторам гормонов, вторгается в соответствующее клеточное ядро и инициирует транскрипцию, иными словами, переписывание информации определенных генов на матричной рибонуклеиновой кислоте, МРНК. Пока Хант встает и подает ей пальто, и она сначала просовывает руки в рукава, повернувшись к нему лицом, быстро обнимает его, потом снова вытаскивает руки из рукавов и надевает пальто как положено, каждая РНК-полимераза связывается с участком ДНК, так называемым промотором. Выйдя на ночную улицу, Катарина целует Ханса на прощание, через несколько шагов еще раз оборачивается к нему, как обычно, и машет. Начинается переписывание. Двойная спираль расплетается, тем самым участок из 10-20 оснований освобождается для спаривания. Машет ему на ночной улице, потом поворачивается и уходит, как будто к трамвайной остановке, но едва Ханс исчезает из виду, идет в другую сторону. Соединение первой пары рибонуклеотидов запускает процесс образования цепочки РНК. Роберт живет совсем рядом. Это первый шаг к синтезу определенных протеинов. На нем шелковая рубашка, и кожа его под ней теплая и гладкая. Биологический эффект эстрадиола решающим образом зависит от синтеза этих протеинов. В безжизненное и безмолвное время Катариной на один вечер овладевает похоть, не раньше и не позже. Выпускать в эфир передачи и одновременно организовывать собственное расформирование — это же безумие в чистом виде. Ханс сидит с Сильвией в кафе «Киш». «Представь себе», — говорит она. «Позавчера они пригласили весь технический персонал на 6-й этаж. В коридоре полным-полно людей, называют одно имя за другим. Всех собирают в зале. Там на столе стоит телефон, трубка лежит рядом. «Пожалуйста, возьмите трубку и назовите свою фамилию», — объявили им. Каждый подносит трубку к уху, называет свою фамилию и слышит голос из далекого Кёльна: «Вы приняты» или «Вы не приняты». Снова кладет трубку на стол и освобождает место для следующего. Ханс задумчиво кивает, но ничего не говорит. В следующую среду же ваша очередь, так ведь?» «Да», — говорит Ханс. Пять дней подряд Ханс мысленно слышит две эти фразы. «Вы приняты. Вы не приняты». Можно ли считать совпадением, что всего несколько дней тому назад Ингрид выудила из почтового ящика квитанцию? С января им полагается теперь платить за квартиру вместо 130 — 900 марок. Вы приняты. Вы не приняты. Внешним управлением называется учреждение, которое будет выплачивать Ингрид зарплату до следующего лета. А потом? В среду в 5 часов вечера Ханс, как было условлено, отправляется в главную редакцию. Там в приемной уже сидят все остальные. Те, кто уже побывал у главного редактора, и те, кто ждет, пока их вызовут. Когда кто-то выходит с конвертом в руках, где лежат его документы, другие обнимают его в утешение, предлагают шнапс. Когда кто-то выходит без конверта, его обнимают, поздравляют, предлагают шнапс. Все анекдоты, которые они когда-то рассказывали, они повторяют и сейчас, совсем уже бородатые. Вы не спрашиваете, но мы все-таки отвечаем. Или как они в насмешку смонтировали нарезку из многочисленных которыми пестрят речи Германа Канта. Или как Эльза Демот, в прошлом кассирша в коммунистической ячейке Тельмана, как престарелая Эльза, не менее строго, чем 60 лет тому назад партийными деньгами, распоряжалась западными клейкими лентами, единственными, которые держались на славу. И как монтажеры в столовой вечно называли зефир эфиром. Над этим они смеются в последний раз. Покатываются со смеха, как в старые добрые времена, веселясь над старыми же шутками. По мере того, как тьма сгущается и приближается ночь, число пьяных в приемной неуклонно растет. Поскольку фамилия Ханса начинается с буквы «В», очередь Ханса подходит только около половины четвертого утра. В половине четвертого утра он получает от главного редактора конверт со своими документами. В приемной его обнимают в утешение, наливают шнапса, а потом еще. И еще. Одну секунду длится тишина, а потом ровно в 0 часов 0 минут в новогоднюю ночь с 1991 на 1992 год восточно-германские звуковые волны испускают дух. Ханс сидит возле радиоприемника у Катарины и слушает коротенькую тишину, которая навсегда разлучает его с прошлой жизнью. «Это было как в той сцене в «Богеме», — говорит он, — когда умирает Мими, и никто из ее друзей этого даже не замечает. Он впервые встречает Новый год с Катариной, потому что Ингрид уехала к больной матери. Катарина в джинсах и домашних тапочках. Но все-таки она осыпала стол конфетти и налила в бокалы шампанское». «Это случается так, между делом», — говорит Ханс. «Ведь и сама смерть — ничто, лишь прекращение чего-то». В конце января Катарина с какой-то непривычной медлительностью открывает дверь, ощущая под сердцем свинцовую тяжесть со своим собственным сердцебиением. Потом сидит вместе с Хансом, почти опустив голову на стол, и так 2 часа. «Это произошло еще раньше», — говорит она, — «еще до нашего расставания». Это очень похоже на правду. Ханс хочет переночевать у нее именно сейчас, он хочет переночевать у нее внезапно, именно сейчас, тотчас же, сегодня. Вот только в таких обстоятельствах она не может спать вместе с ним и потому ложится на пол рядом. Тут же возле нее сидит на корточках маленький мальчик и все время повторяет «сейчас», и каждый раз, произнося это коротенькое слово, погружает руку в землю. «Терпеть не могу слово «сейчас», — говорит он и снова повторяет «сейчас», и снова опять, и и каждый раз погружает руку до костяшек в черную землю. Не зовут ли его Георг? Не зовут ли его Каспар? Если бы его звали Георг, если бы его звали Каспар, он мог бы остаться в живых, но у него нет имени и никогда не будет. «А вдруг он все-таки наш?» — спрашивает Ханс. «Нет», — отвечает Катарина. «Все ложь и обман. Ложь и обман от начала до конца. Дебри лжи и обмана. Но все дни до того, каждую секунду ей приходится прожить. Потом ее разверстое тело лежит под яркими лампами. Это она, но в сущности и не она. Ее душа куда-то переселилась, дабы ее тело могли обследовать руки врачей. По плану, в среду утром, незадолго до 6, ее тело в страданиях, исторгая потоки крови, теряет ребенка. Ощущается это как роды, хотя на самом деле это смерть. Потом ее навещает Роберт и опускает голову на ее лоно. Ее навещают отец с мамой. Ханс навещает ее и говорит: «В конечном счете это все-таки был наш ребенок, а ты не захотела его оставить». «Нет», — говорит она, — «нет. Это все была бы ложь и обман от начала до конца, ложь и обман». Ребенок снова и снова выскальзывает из ее тела. Выскальзывает и выскальзывает. Это второе расставание.